Глава вторая. Хам. Дашка. Значит, Дарья Любимова. Разглядывает мой паспорт. Большая комната, похожая на учительскую. Под потолком огромный квадратный плафон. У стены кожаный диванчик, над ним карта Питера. А на столе его рельефная уменьшенная копия. Мой взгляд упирается в высокий пик Лахта-центра. Он словно эрогированный член поднимается над городом. И какой-то он инородный. Как будто на член натянули зеркальный презерватив. И в своих мыслях я его стягиваю. Щелчком зеркальной резинки. Смачным таким. Чпок! Член, покачнувшись, приобретает естественную форму и цвет. Капля смазки блестит на пике головки. Мой пленитель цокает языком, чуть заметно закатывая глаза. «Вот что в голове у человека, а?» «Хам!» — заглядывает худощавый очкарик. «Вам пиццу заказать?» «Гавайскую». «Хам? Как филигранно вам подобрали прозвище!» «Это имя!» «Хам?» — строго стучит по столу ручкой, кладет мой паспорт. «Как ты там оказалась?» «А вы кто?» — рисую пальцем, обводя комнату. «Ну вот это все. Что за организация?» «Вопросы задаю я, ты отвечаешь». «На основании того, что меня не прибили после удара в пах и даже налили кружку чая после обморока, решаю, что можно уверенно показывать характер, и, сложив руки на груди, упрямо молчу». «Ты меня, Дарья, утомляешь, время мое тратишь, а я человек занятой». Дверь открывается. Дверь открывается. Дамочка на шпильках с вываливающимися из выреза сиськами склоняется перед хамом, ставя на Финский залив поднос с дымящейся кружкой. «Спасибо, Пикс!» Застревает на мгновение его взгляд на сферах четвертого размера. Чувствую легкий укол ревности. «О нет, не потому что хам мне интересен, а потому что я очень уступаю своими формами этой Пикс». Она отворачивается, демонстрирует такую же роскошную каплеобразную задницу при тончайшей талии. Эх, я скорее спортивна, чем фигуриста, поэтому люто завидую таким вот девицам, да и подавать себя так я совсем не умею. Ну, не всем же быть вамп. Опуская взгляд на свой скромный второй с половиной, уменьшенный до двоечки спортивным бюстгальтером и спрятанный под свободной футболкой. Представляю, как они наливаются до пятого размера, растягивая футболку. Ну нет. Пятый точно перебор. В мыслях хлопаю иголкой оба раздутых шара, возвращая их в обычный размер. Чпок, чпок. Бровь хама саркастически ползет вверх. Поджимает губы. «Что?» Подозрительно прищуриваюсь я. «Что ты делала в шкафу?» Склонив голову на бок, внимательно смотрит мне в глаза. Вспоминаю, как выдвигала ящики в поисках тайника, а потом в глазах потемнело и замелькало. Почувствовала запах горелого, такой знакомый, с оттенком серы, словно от зажженной спички. Ассоциации улетают куда-то в реалии уроков химии. Химию я всю пропустила подчистую, так как сидела с мальчиком, в которого была по уши. «Не отвлекайся. Что ты вытащила из марева?» «Какого еще марева?» «Ты засунул руку в мерцающее марево и вынула оттуда сжатый кулак. Что было в нем?» Вспоминаю, как помутилось в глазах, и я по инерции шарила по задней стенке шкафа рукой. И была она какая-то странная на ощупь, горячая и сыпящаяся. «Ну?» «Стимулирующе». «Опилки?» Саркастически дергаю бровями. «Что можно вытащить из сыпящегося пустого шкафа?» «А ну-ка!» Быстро сконцентрировалась. Хлопает ладонью по столу так, что кофе выплескивается из кружки на поднос. Сдрагиваю. «Ты открываешь ладонь. Смотришь на нее. Что там?» Открываю ладонь. Тупо смотрю на нее. «Линия жизни?» «Весьма короткая, Дарья». «Да нормальная вроде как». «Ёж!» Возвращается парень в очках. «Обыщи ее!» «Только тронь!» Предупреждающе смотрю на него. Но он просто осматривает меня издали. «Нет ничего». «Плохо». Нещадно кусает свою губу Хам. И я тоже чувствую, что вдруг все становится опять плохо. Заходит еще один. Немолодой коренастый киргиз в тюбетейке. Присаживается рядом с Хамом. «Куда велеть ее депортировать?» Бросает на меня взгляд, протягивая ему планшет. Еще несколько человек толпятся в дверях, включая Очкарика и Пикс. «Так как артефакт не обнаружен, по протоколу мы обязаны ее депортировать туда, откуда она его стащила, чтобы вернуть все на свои места. Фа в контр-октаве». Киргиз печально вздыхает. «Нижний-то ад, а она ж не выживет». Хам с досадой смотрит на меня. «Я не могу этого изменить, поэтому нечего и думать. Открывай разлом». Все это словно 3D-фильм, увлекательный и пугающий. Никак не могу уразуметь, что речь вообще-то обо мне. «Подождите, в каком смысле депортировать? Это про меня?» «Анвар, проинструктируй ее. И давайте, где пицца моя?» Раздраженно встает и отворачивается. Растерянно поднимаюсь тоже. Лицо Анвара испещрено сухими морщинами. Он с сожалением смотрит мне в глаза. «Да ад срединный в нижней семерке. Суточный перепад температуры 90 градусов. От -45 до +45 по Цельсию. Содержание кислорода снижено. Серое углекислого повышено». Включает на планшете видео, пододвигает мне. «Местная фауна!» Боковым зрением вижу на планшете какую-то двигающуюся тварь. «Я хочу домой!» Пытаюсь поймать взгляд Хама, меряющего шагами кабинет. «А надо было дома сидеть, а не шариться по развалинам. А теперь внимательно вникай, Дарья любимого. Иначе пиздец тебе там в первые же сутки!» Но в моих ушах шумит, и я не слышу ни громкого голоса Анвара. И только ловлю и ловлю взгляд Хама, а он не смотрит на меня. Сердце бьется гулко, меня окатывает горячими волнами животного ужаса. «Стратегия выживания женщины — добровольное рабство у Асура. Они набирают гаремы». «Что?» «Но лучше в сексуальных утехах проявлять максимальную сдержанность, так как высшей формой проявления страсти у асуров является каннибализм. То есть, перевозбудившись, он просто тебя сожрет». «Что?» «Средний срок выживания 5 земных лет. Но есть и долгожители. Несколько наших там живут уже более 20». Собрав в горсть несколько разноцветных стеклянных шариков, Анвар давит их в ладони. Меня контузит от низкого однотонного звука. Стена начинает как будто течь, превращаясь в цветную жидкость. «Иди в Марево!» Давит тяжелый властный голос Хама, которому снова невозможно сопротивляться. Делаю пару шагов. Все внутри меня истерит и сопротивляется. «Нет!» Выставляю вперед руки, сжимая зубы. «Ни за что!» Давление нарастает, в моих глазах темнеет. Там, за пеленой, я вижу жилистый, неестественной пропорции силуэт. И отключаюсь, падая снова в спасительный обморок.